Письмо. Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно в согласии с истиной. Любезная мама Евдокия Федоровна, в первых строках сего письма спешу вас уведомить, что благодаря Господа я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь от белого лица до сырой земли. Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это, перейдем ко второму абзацу. Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова, спешу вам написать, что я нахожусь в Красной конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильевич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе в экспедицию политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты «Московские известия ЦИК», «Московская правда» и родную беспощадную газету «Красный кавалерист», которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и после этого он с геройским духом рубает подлую шляхту. И я живу при Никон Васильевиче очень великолепно. Любезная мама Евдокия Федоровна, пришлите, чего можете от вашей силы возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в политотдел товарища Буденного получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать неевши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет. Просю вас, досматривайте до него и напишите мне за него, засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет. Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и Бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здесь страна совсем бедная. Мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам. Пшеницы, видать, мало, и она ужасно мелкая. Мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно, из него гонят самогон.